Глава 7. Не прошло и минуты, как сломанная пополам шпага Этьена отлетела в сторону. Отлетел в проход и сам Этьен. Великан швырнул его, как щенка. Тот едва поднялся, и спинка тяжелого стула врезалась ему в живот. Сын лекаря охнул и, перекувыркнувшись, упал плашмя на соседний стол. В драку с азартом ввязались хмельные посетители. Воздух разрезал звон битой посуды, удары и ругательства. Разносчицы завизжали, хозяин спрятался под стойку, укрываясь от жареных перепелов, обретших вторую жизнь в полете. С веселыми криками «Девиц тут не обижать!» их метал, как снаряды, поддатый бородач. Выпившие посетители ресторации били не только Этьена, но и друг друга, с треском ломая мебель о чужие спины и головы. Лишь малая талика, еще не успевших пригубить после обеденного вина, бросилась к выходу, оглядываясь на внезапно разразившееся сумасшествие. Зеваки на площади столпились возле гостиницы и заглядывали в окна с воодушевлением, подначивая дерущихся. И все же больше всего тумаков доставалось Этьену, до таких, что мне стало страшно за своего обидчика. «Хватит!» — растерянно пробормотала я. «Не надо!» Мой великан-защитник не унимался, будто живая статуя грека Дедала с заводным механизмом внутри. Верзила, похоже, был готов продолжать, пока Этьен не сдастся. Но тот, сжав зубы и отбиваясь чем только можно от великана и всей толпы, не собирался передо мной извиняться и тем более признавать поражение. Он взмок, его лицо покрылось кровоподтёками и ссадинами. С губы и носа стекали струйки крови. Двое крепышей со стервенением набросились на него сзади. Кто-то ткнул в Этьена шпагой. «Они же его убьют!» С ужасом осознала я и заорала не своим голосом. «Прекратите!» Никто не обратил внимания. Прижавшись к стойке, я судорожно пыталась понять, что же делать. «Думай, думай, дурная, ты затеяла. Все началось, когда ты почувствовала огонь. А что способно его погасить? Ну уже!» Я представила, что с черных балок на головы драчунов, как из огромного ведра, льется вода. Не помогло. Итак, огонь возник из меня, пусть и вода тоже появится во мне. В желудке похолодело, словно я наглоталась снега. Он начал таять, и я направила вверх по позвоночнику светящий голубоватым светом ледяной поток. Он взмыл к балкам и фонтаном обрушился в зал. Воображаемая талая вода лилась и лилась, утекала куда-то под пол, и я продрогла, словно и вправду вымокла под дождем. Драка замедлилась, и нетрезвые, как один посетители, внезапно потеряли всякую охоту махать кулаками. На потных лицах взъерошенных в схватке мужчин отразилось недоумение. Одни, к разочарованию зевак, лениво вернулись за уцелевшие столы, другие, позевывая, поплелись вон, а третьи заснули прямо на поле боя. Из-за стойки послышался раскатистый храп мсье Живаза. Выдохнув с облегчением, я сгребла в карман передника кошель с деньгами и бросилась к Этьену. Тот лежал на полу распростёртый в неестественной позе и не шевелился. Над ним стоял великан, рассматривая свою громадную пятерню, словно решал, куда ее деть. «Хватит!» — жестко сказала я. Великан со стекленевшим взглядом на широком и, как оказалось, добродушном лице кивнул. Я склонилась над Этьеном. Прислушалась. Он дышал, но был без сознания. На плече сюртук и рубашка пропитались кровью, и её солоноватый запах, смешанный с потом и сильным перегаром, показался мне невыносимым. «Боже, боже, что делать?» И спросить некого. «А вдруг он из-за меня умрет? Я закрыла от ужаса рот ладонью. Увы, на помощь Этьену никто не спешил. Видимо, с таким характером он друзьями не обзавелся. Зеваки только рассуждали в полголоса. Кто я? Любовник ли он мне? Окочурится ли на месте или дольше протянет? Каким бы Этьен гадом ни был, ему все таки нужна помощь. Я решительно поднялась. Великан так и стоял подле меня, будто слуга в ожидании указаний. Вот я и распорядилась. Поднимите его. Осторожно. Несите к мсье Готфруа, к лекарю. Угу. Почему-то подчинился мне великан и взвалил Этьена к себе на плечо. Куда? Следуйте за мной, любезный, сказала я строго. И наша странная процессия направилась вверх по улице. Я не могла понять, почему огромный блондин тащится за мной, как покорный ослик, и что вообще происходит. Но видом своего удивления не выдавала. Эдак еще опомнится верзила. Сбросит Этьена на булыжники. А я уж точно этого несчастного наглеца не дотащу. Пока же напрашивался вывод, что великан, по сравнению с другими посетителями ресторации, самый восприимчивый или, наоборот, самый заторможенный. Но волновал он меня меньше всего. Я оборачивалась то и дело, и, глядя, как безжизненно свисают голова и руки моего обидчика, отнюдь не чувствовала радости за то, что отомщена. Сердце сжималось. Я не улавливала чужой боли сейчас, оставаясь под воздействием утренней иглы, которую привычно вколол мне между бровями мсье. Но в душе было так скверно, что и не передать. Пока мы шли, я мысленно смирилась с тем, что лекарь отправит меня ко всем чертям. По делам. Себастьян вытаращился на нас, когда мы вошли в ворота. «Мсье Готфруа у себя?» «В кабинете был». «Сюда!» — поманила я пальцем великана. Через пару минут он уже свалил на кушетку тело Этьена. Не разглядев еще лица раненого, мсье Готфруа пробормотал, кивая на великана. «Ничего себе улов! Без добычи не ходишь!» Но тут же я вздрогнула от вскрика. «Этьен? Черт возьми! Жив? Кто его так?» Лекарь склонился над сыном, пытаясь нащупать пульс. Видимо, нащупал. Облегчение мелькнуло на лице мсье Готфруа, но оно тут же снова стало суровым. «Кто это сделал, я спрашиваю?» «Онемела? Обели, Мадлен!» Не зная, что сказать, я развела руками, запнулась и брякнула. «Я». «Как это ты? У тебя что, баллиста в юбках запрятана или палец в переднике?» «Ну, не своими руками, мсье, так вышло. Я не хотела». Лекарь всмотрелся в еще остекленевшие глаза белокурого великана и зло сплюнул на пол. «Потом разберемся. Голема своего вон выстави. Или нет. Пусть воды принесет. Ведро. Лучше два. И Женевьева сюда зови. Чего застыло, как соляной столб? Марш, я сказал!» — прорычал месье Готфруа. С воплем «Женевьева! Женевьева, сюда!» Я бросилась по коридорам и к колодцу. Великан за мной. Служанка как сквозь землю провалилась. Мы вернулись в кабинет, великан со стуком поставил ведра на каменный пол, расплескав, и я махнула на него. «Все, спасибо. Идите, идите домой». Блондин вышел за дверь, а я обратилась, переведя дыхание к лекарю. «Нет, Женевьевы, давайте я сделаю, что смогу». «Наделала уже», — рявкнул лекарь, разрезая рубаху на сыне. У меня внутри все похолодело. Помимо синяков и ссадин, на обнаженном мускулистом торсе юноши сочились кровью несколько колотых ран. Проклятие. Лекарь сунул мне в руку бинты и показал. «Держи тут и тут. Крепко дави. Надо остановить кровотечение. Да не трясись, черт тебя побери». Ледяными пальцами я прижала к плечу и боку Этьена серую ткань. И она быстро стала напитываться алым. Под моей ладонью стало горячо и влажно. Я сглотнула и прижала сильнее, пытаясь сдержать кровь. Лекарь сосредоточенно обрабатывал другие раны и перевязывал их. Потом оттолкнул меня и занялся этими. «Вон чистая тряпка, смой кровь с его лица». Я дрожащими руками принялась это делать. Красавца Этьена было не узнать под распухшей, разбитой маской. Я решилась спросить. «У вас есть здесь алкоголь?» «Зачем тебе?» — не понял лекарь. «А, нет, не стоит». «Но я же могу...» Лекарь поднял на меня черные глаза. В них сверкала такая же мстительная злость, какую я видела у Этьена. «Смертельных ран нет. Отлежится. Может, поумнеет». Мне было не понять, видимо, ни отца, ни сына. Я снова со страхом глянула на почти голову беспомощного Этьена и закусила губу. Мое мнение тут не требуется. Мсье Готфруа буркнул. «Еще успеешь принести пользу. А этот болван зеленый ничего не поймет, пока жизнь не научит. Сам наверняка нарвался. В следующий раз меня рядом может и не быть». В дверь забежала служанка. «Звали мэтр?» «О, господи! Черт, побери, Женевьева!» Явно обрадовался лекарь. «Где шлялась? За работу! А ты, Абеля, иди погуляй!» «Уже, мэтр!» — отозвалась служанка и тут же оттеснила меня. Чувствуя невероятную усталость и опустошение, я вышла из кабинета. Чужая кровь коркой стянула пальцы. Смыть бы ее. Я поторопилась во двор, распахнула дверь на крыльцо и чуть не убила ею великана. Он стоял все так же, с видом послушного гигантского ослика. «Почему ты не ушел?» Мой язык не поворачивался и дальше говорить ему «вы» при таком придурковатом выражении лица. «Госпожа тут». Промямлил он и преданно посмотрел на меня замутненными глазами. «Хоть кому-то я нужна». — мелькнула мысль. Но, кажется, когда я заметила его впервые, великан таким идиотом не выглядел. Я нервно хмыкнула. А замечательно из меня выходит целительница. Одного чуть в могилу не свела, второй превращается на глазах в недоумка. Может, я просто ведьма? Склонив голову, я уныло разглядывала личного великана. С одной стороны, удобно всегда иметь под рукой вот такого детину. Никого можно не бояться, но... Я аж сплюнула три раза через плечо и перекрестилась от своих демонических мыслей. Нет, пора от него избавляться. Точнее, его от меня избавлять. И по логике, если этому заторможенному воображаемая вода не помогла, попробуем настоящую. Возможно, хоть с ним я могу еще повернуть вспять мои неконтролируемые способности. «Как зовут тебя?» — спросила я великана. «Агюстен», — не мигая, ответил тот. «Агюстен, значит», — кивнула я. «Пойдем за мной». Он сам вытянул из колодца полное ведро воды и протянул его мне. Я посмотрела на Агюстена снизу вверх. «И как окатить такую гору на двух ногах? Наклони голову», — велела я. Он согнулся пополам, чуть не воткнувшись лбом мне в грудь. «Нет, лучше сядь. Ага, вот сюда, на травку». Великан сел, а я взобралась на пень, еле подтягивая на руках ведро. Посмотрела на расходящуюся в нем кругами воду. Поплевать в нее, что ли? Вздохнула, перекрестилась сама и перекрестила холодную колодезную воду. Со словами «Отпускаю тебя, Агюстен, ты свободен», я перевернула на русую макушку ведро и замерла. Получилось ли? Парень вздрогнул, встряхнул головой и поднял ко мне удивленное лицо. «Святой Бонифас, где это я?»